Я порадовалась хорошему известию. Решился вопрос с палочками для волшебников. Мастер Григорович прибыл в поместье 2 днями ранее. У него сильно болела любимая правнучка, 8 лет от роду. Я провела ритуал выздоровления ей тоже. Девочка встала с инвалидной коляски и носилась по дому, как заводная. На радостях старик расстарался, и все маги получили новые палочки в течение суток после ритуала. Денег мастер не взял и умчался домой с девчушкой. Он использовал порт-ключ до Лондона, там он официально переместился к себе. Упсы вели себя идеально, не шумели и не буянили. Я вызвала к себе Игоря и пересказала свою беседу с Василиском. Игорь обрадовался, как будто я ему 1 000 000 предложила, а не открытое противостояние. С моего разрешения он решил поговорить с товарищами. Мы решили пообщаться на эту тему через недельку, когда утихнут гормональные всплески оздоровившихся друзей. Неделя прошла спокойно, больше никаких подозрительных натуралистов не наблюдалось. Когда я выразила свое удивление, ответом мне был дружный хохот присутствующих магов. Высказался Долохов. «Матушка, тут же все просто, как 2 × 2. Когда в лесу появляется Василиск, это становится известно всем». Тот же Хагрид понял это немедленно и доложил по инстанции. Дошла весть до Авроров, и вот что я скажу. Знаете, какое первое правило при поиске тысячелетнего Василиска? Я открою эту тайну, главное правило в этом нелегком деле – искать змеюку в местах, где она точно обитать не может и на максимальном расстоянии от места, где видели короля змей в последний раз. Потому что мало кто в здравом уме и твердой памяти решится на встречу с такой змейкой. Так что Эврарат начнет поиски Василиска с Лондона, двигаясь в сторону Ла-Манша. В итоге констатируют, что змей переплыл пролив и дальше не наша юрисдикция. И плевать, что звучит бредово, зато шкура цела. Василиск подслушивал в окно столовой, поэтому дом начал сотрясаться от веселья змея. «Матушка, скажи этому лягушу, что он мне нравится. Дарую ему свой старый клык, пусть кинжал сделает». В доказательство в открытое окно был брошен клык Василиска. Все присутствующие завороженно уставились на это чудо природы. Я задумчиво спросила: «Вась, а ты уверен, что мы не помрем, если к клыку прикоснемся? От твоего яда только слезы Фаукса лечит, а у меня фениксов в хозяйстве нету». Василиск ворчливо ответил: «Берите спокойно, яда в этом нету снаружи. Если в тело хорошо вонзить, то удар будет смертельным, а так бояться нечего. И кстати, разрешаю называть себя Вась, мне нравится». Я перевела наш эпический диалог. Долохов проворно завернул клык в чистую тряпицу и опасливо поинтересовался: «А Василиск знает, что Васькой котов кличут? Как бы не обиделся». Я мгновенно засмущалась, но Василиск не обиделся ни капельки. «Вась, хорошее имя, меня устраивает. Тем более, что у тебя, матушка, очень ласково выходит, когда ты меня так кличешь. По-домашнему и игриво». Маги взирали на меня с благоговением пару минут, но потом начали подхихикивать. Образ Авроров у Ла-Манша всем очень понравился. Скоро мы ржали всей толпой. Потом Игорь сглотнул и спросил: «А как он понял, что Антонин сказал?» Я рассеянно махнула рукой: «Ой, забыла рассказать. Он английский отлично понимает, просто у него голосовые связки не приспособлены, поэтому отвечает на парсилтанге». Снова влез змей. «Скажи им, что у меня очень тонкий слух. От их брачных игр всю неделю мне тоже захотелось тряхнуть стариной с симпатичной юной самочкой. Но потом я хорошенько подумал и отказался от путешествия. До ближайшей самочки плыть и плыть, а я только игу свою нашел. Вот после войны вместе сплаваем». На том и договорились. Я перевела слова насчет войны и убедилась, что в моем поместье живут милитаристы. Упсы всерьез решили дать бой силам света. Оказывается, они имели хорошо проработанный лордом план, который решили воплотить в жизнь. У меня набралась внушительная армия. Можно сказать, что хватило бы Василиска для смены власти. Однако не стоит забывать о дементорах и оборотнях. Все оборотни Британии были готовы присягнуть на верность темной леди. Упсы в полном составе, даже те, кто не попал под репрессии, жаждали реванша и ждали только отмашки, чтобы встать под мои знамена. Драконы, как выяснилось, тоже дружили и уважали Василиска и уже прислали заверение в своей лояльности новой темной леди. Многие нейтральные семейства были очень недовольны политикой министерства и уже высказались в кулуарах, что не будут так недальновидны, как в случае с Волдемортом. Итак, у меня в активах: Василиск, змей, драконы, сильные злые волшебники, дементоры, оборотни и магические твари. К ним относятся вороны, коты и земноводные. что можно сказать. Штурм Хогвартса начинался с меньшими силами, и то лорд чуть было не победил. Я попросила озвучить политическую программу и была поражена. Приюты для сирот-магов, ранняя ассимиляция маглокровок, создание рабочих мест и равные права для магических рас, где все ужасы, которых так боялись обыватели. Я искала подвох, искала между строк, но не находила ничего криминального. Разобрала заметки лорда, любезно представленные мне упсами. Итак, политическим идеалом лорда является республика. В организации верховной власти в государстве лорд различает верховную власть и управление, исполнительную власть. Верховная власть вручается нижней палате, исполнительная, державной палате, а надзор за деятельностью этих важнейших властей, верховому или ближнему кругу, который выступает в программе в качестве блюстительной власти. Избирательным правом пользуются все лица мужского и женского пола, достигшие 20-летнего возраста, за исключением находящихся на лечении в психиатрических лечебницах. Интересны соображения лорда об определении положения различных рас и народностей, населяющих территорию магической Великобритании. Права у всех равные, но в целях благоустройства лорд считал, что из всех народов и рас следует составить единый магический народ Британии. Пока я читала всю программу, то чуть не плакала. Это же политическая программа декабристов, с вариациями. Если бы маги немножко знали мировую историю, они бы заранее знали, что это не пройдет. Бедный лорд, он был идеалистом. Программа немногим отличается от программы декабриста Пестеля. Вальдеморт заведомо пошел неосуществимым путем. Ну конечно, лорд захватил власть в 1997 году и посадил марионеточное правительство, но не разогнал горе партизан. Слишком мягок был лорд. Мы пойдем другим путем. Вместо залпа Авроры у нас будет взгляд Василиска и рев Банши. Вас с ними тоже обещал договориться. Придется проводить переворот в Банановой Республике. Ребята правы, в покое нас не оставит. Глава 15. Буря приближается. Вась прижился в поместье. Он уговорил меня, и мы прокатились до тайной комнаты и обратно. Что характерно, по дороге никого не встретили. Разве что Фестралов, но те давно около поместья поселились. Так что прокатились мы с ветерком, лаз оказался довольно большим. Спускаться с головы Вася мне не пришлось. В тайной комнате было тихо, пусто и грустно. Давным-давно туда не ступала нога человека. Зал был очень большим, мои шаги гулко повторяло эхо. Величественные каменные змеи сопровождали каждый наш шаг. Их вертикальные зрачки неотступно следили за нашим перемещением. Вась сказал, что их лично придумал Салазар Слизерин. Акустика в зале была изумительная. Я не удержалась и спела парочку песен. Змей хихикал и изгибался под звуки моего голоса. Вась показал мне кабинет Слизерина. За 1000 лет пергаменты рассохлись в пыль, старинная чернильница была совсем простенькой, сделана из черепа обезьяны, инкрустирована изумрудами. Мы решили максимально забрать все с собой. Вась возвращаться сюда не планировал, объяснил, что пещера надоела ему до чертиков. Слизерин вообще никогда не просил Василиска торчать в школе после его смерти. Это была личная инициатива змея, так что он не считал себя обязанным. Дракон здесь когда-то жил, но после возвращения в школу Вась его ни разу не видел. Сохранилось несколько книг, они были сделаны из кожи, я даже не стала спрашивать, чьей, опустила их бережно в мешок, да и все. Старую шкуру Вася тоже забрали, из нее плащи получится, закачаешься. Забрали коллекцию оружия Слизерина, напоследок замаскировали ход, закрыли чарами, активировали моей кровью. Причем не только со стороны леса, но и лаз со стороны женского туалета. Без пароля теперь сюда не попасть. Пароль выбрала простой, но непривычный для магов, милое женское имя. Доздраперма, нежно и со вкусом. Для магической Британии это жесть. Тем более, на Парселтанге. Вась долго прислушивался, потом мотал головой и хихикал. Объяснять пришлось долго. Что за праздник такой, 1 мая, где его отмечают и почему сокращение сделали женским именем. Это имя еще неплохо звучит, если привыкнуть, а вот как-то в Артеке у меня был мальчишка в отряде из Киргизии. Так вот, его звали Сельмак, то есть сельский магазин в сокращении. Для его родственников это было символом богатства и процветания. Мальчик просил называть его Севой, так что мы болтали, пока ехали обратно. Птички пели, солнышко светило, красота. Добрались с ветерком, а дома нас ждали неприятные известия. По двору поместья метался бледный Люциус Малфой. Его утешали Игорь с ребятами. Сильно заболел Абраксас. Сходил в министерство по делам, пришел домой и слег. Определили неизвестную инфекцию, в больницу брать отказались и посоветовали мужаться. До очередного полнолуния оставалось 13 дней, домочадцы боялись, что не дотянет. Люциус Малфой бухнулся передо мной на колени и умолял спасти отца. Я его подняла и успокоила, но как дотянуть до обряда, не имела ни малейшего представления. Подсказал Сириус, как это ни удивительно. Он хлопнул по плечу Северуса и предложил дать Малфою напиток живой смерти. Тут уже Снейп самокритично обозвал себя идиотом и рванулся готовить снадобье. Абраксас на зелье согласился, его принесли в поместье, и он тихо спал в гостевой спальне. Дом выдал со скрипом еще одну комнату, но ясно дал мне понять, что лимит исчерпан. Мишка долго нюхал воздух в спальне Абраксаса и заявил, что это не драконья оспа и бояться нечего. Я и так не волновалась, но на всякий случай заставила Северуса всех привить от этой болезни. Прививка была похожей на прививку от обычной оспы, которую я получала в детстве. Мы все перенесли прививку легко, никто даже не температурил. Люциус притащил в поместье жену и сына, отдала им одну детскую. В это же время в поместье вернулись соскучившиеся дети и Розочка с Кричером. Вась детей обожал и болтал с Гарри дни напролет. Невилла я прокатила на Васе с его разрешения. Гермиона тоже рискнула прокатиться со мной, а Гарри вообще использовал змея, как веселую шипящую игрушку. Гермиона совершенно очаровала малыша Драка. Люциус выяснил, что она, дочка старшего Блэка, хоть и незаконно рожденная, и активно поощрял детскую симпатию. Надо сказать, что малышка Гермиона пользовалась всеобщей любовью. Хорошенькая и умненькая девочка нравилась всем без исключения. На ближайшие полнолуние у меня опять была толпа пациентов. Эдвард Яксли и Барти Крауч-младшие мечтали избавиться от метки. Комнат катастрофически не хватало. Пришлось Упсом потесниться, теперь они жили по двое, но никто не роптал. Риака переехала к Северусу, Люпин и Сириус жили в одной комнате. Места хватило всем. Занятия по боевой подготовке взял на себя Долохов, все взрослые маги с удовольствием тренировались на свежем воздухе. Антонин был требовательным учителем. Он выточил себе кинжал из клыка Василиска и демонстративно таскал в специальном чехле. Остальные мужчины завидовали, но Розочка сшила им плащи из шкуры Вася, и страсти поутихли. Игорь тренировался с клинком, змей подарил ему меч Слизерина, как и обещал. Беллатрикс много времени проводила с сестрой. Нарцисса взяла на себя уход за детьми, она читала им сказки и присматривала за их играми. Вальбурга привыкла, что у нее в доме было шумно и весело, поэтому тихонько перебралась к нам. Белла смотрела на детей с нежной грустью и светлой завистью. Она не могла иметь детей. Ритуал тут не справился, я ее об этом предупредила. Неожиданно случилась еще одна беда. Простудился и умер Фрэнк Лонгботтом. Августа была совершенно разбита. Умом она понимала, что так лучше, потому что вылечить сына было невозможно, но переживала смерть Фрэнка очень тяжело. К счастью, у нее сохранились молочные зубки и прядь волос Фрэнка. Горе сблизило этих разных женщин. Августа простила Беллу после рассказа Северуса и аналитической раскладки, приготовленной общими силами. Теперь Вальбурга и Августа рассказывали истории о детстве любимых мальчишек, а Белла слушала и жаловалась, что ей даже вспомнить нечего. Смотреть на их страдания у меня не было сил, я плюнула и предложила вернуть троих детей. Почему троих? Да потому, что третьим я решила сделать Тома Риддла. Белла аж захлебнулась от счастья. Ее муж тоже согласился. Итак, я решила вернуть с того света Регулуса Блэка, Фрэнка Лонгботтома и Тома Риддла. Последний шанс на воскрешение я решила придержать и строго предупредила всех, что у меня есть только три попытки. Все женщины согласились. Я забрала все крестражи лорда, до которых смогла дотянуться. У меня были диадема Равенкла, которую нашел Северус, пока еще торчал в школе, медальон Слизерина, дневник и кольцо. Шустрый Люциус нашел место проживания гонтов и дезактивировал ловушки с помощью наемных разрушителей проклятий. Им щедро заплатили и взяли хитрый непреложный обед. Чашу забрал наш юрист, по доверенности, выписанный Белой. Гоблины были в курсе, что богатые клиенты живы, но министерским работникам об этом не сообщали. Наоборот, ко мне и соратникам в банке было самое почтительное отношение. Я долго советовалась с Васем и своим медальоном и была уверена, что точно знаю, как попытаться собрать душу лорда воедино. Темной майской ночью я провела ритуал с жертвоприношением, три барана, и изготовила трех кукол из теста. В каждой из них была плоть выбранного кандидата. Чтобы не запутаться, Каждой кукле я придала разные черты. Три женщины получили трех кукол и принялись выполнять первый этап воскрешения. Они демонстративно выгоняли кукол из мира живых. Представляю, как это бредово смотрелось со стороны, но в поместье никто даже не пикнул. Очень разные женщины три полных дня старательно пинали, мазали грязью и всячески издевались над безмолвными куклами. Дети сначала удивились, но Нарцисса смогла их как-то убедить, что это магический ритуал, и малыши успокоились. Следующие три дня женщины заперлись по комнатам и занимались куклами, как детьми. Ни одна из них не вымолвила ни словечка. Мы все за них очень переживали. Наконец наступила ночь полнолуния. Капуста была собрана заранее, я провела обряд, как обычно. Первым принесли Абраксаса, но сначала я ритуально очистила кукол. Вместе с куклой Ридбла в печь отправились все собранные крестражи. В печи наблюдалось белесое свечение, что-то вспыхивало и шипело, а на третий раз я вытащила только куклу. Все крестражи расплавились, хотя кукла даже не подрумянилась. Я посчитала это хорошим знаком и с чистой совестью завернула тома в капустные листья. Потом настал черед Люциуса с Нарциссой, Яксли, а за ним, Крауча-младшего. Абраксаса разбудили непосредственно перед ритуалом, и я быстренько запихала его в печь. Таких черных разводов на тесте я еще ни разу не видела. Капрал прокомментировал: «Еле успели, матушка. Не жилец был, еще денек-другой и все. Я уже привыкла выкладываться на полнолуние, так что привычную усталость переносила легче. Зато утром в поместье раздался слаженный плач трех новорожденных. С ума сойти, они были в смазке и с пуповиной. Плаценту я отдала гусям, как посоветовал капрал. Хотя молока у новоявленных мамочек не было, разумеется, дети были сыты и довольны. Им доставалось свежее сцеженное молоко кормилец, с которыми договорились за хорошие деньги. Августа и Вальбурга поклялись, что дети точь-в-точь такие же, как и были при рождении в прошлом. Два семейных гобелена также подтвердили, что на свет появились Фрэнк Лонгботтом и Регулус Блэк. Беллатрикс ни с чем было сравнивать, но малыша Риордина Лестринджа мама и папа любили просто так. Все находящиеся в поместье маги смотрели на меня, как на божество во плоти. Мы договорились все вместе никогда не рассказывать новорожденным, что они родились в результате ритуала. Да, назвали в честь погибших родственников. А то, что очень похожи, так всякое бывает среди родни. В любом случае, дети не вспомнят свою предыдущую жизнь, так что пусть проживут новую жизнь счастливо, без груза прошлых ошибок и обид. Мы ждали, пока школьники сдадут экзамены и разъедутся по домам. Мы собирались захватить власть летом, пока вовсю шла подготовка. Абраксас полностью выздоровел, неделю кутил в Лондоне, радостно объясняя всем желающим, что не дождутся его смерти, пусть выкусит, и регулярно отмечался в разделе скандалов. Он чувствовал себя настолько замечательно, что победил в ежегодных гонках на фестралах и на глазах у изумленной публики выкушал полный победный кубок шампанского. Неожиданное выздоровление он приписал чарам юной любовницы, которую резво притащил откуда-то из Франции. Помимо любовницы он осчастливил еще несколько определенных заведений и в итоге примчался обратно в поместье с веселой болезнью наперевес. Заявив, что от банального триппера никто не умирал, Абраксас покорно терпел издевательства с ней и глотал противные зелья. Он все так же держался молодцом и при каждом мочеиспускании орал на все поместье: «Мари, детка, это того стоило». Когда через три дня болезнь прошла, все облегченно вздохнули. Зря, потому что неожиданно Абраксас разглядел, что я – симпатичная юная ведьма. Он наплевал на пиетет, с которым ко мне относились все жители моего маленького королевства, и начал активно за мной волочиться. Игорь терпел его двусмысленные комплименты ровно 20 минут, а потом они подрались, как два пьяных матроса. Вернее, пьян был только Абраксас. Стоял он на ногах неуверенно, но мило тянул шарман с легким придыханием в мою сторону. Каркаров ругался на русском, я даже испытала ностальгию и чуть не прослезилась. Абраксас пытался тягаться с великим и могучим русским языком, выкрикивая «физдёпют», «сукин сын» и «мерде», «дерьмо», но успеха не имел. Игорь навалял ему от души и отправил в глубокий нокаут. Утром старший Малфой удивленно рассматривал фингалы на своем совершенном лице и выяснял, что случилось накануне. Ему любезно предоставили воспоминания. Когда он вынырнул из дома сбора, то был тих и печален. Подумав, он подкатился ко мне с извинениями, но я проникновенно ухватила его за ухо и пообещала, что сделаю его воспоминания о Маре пожизненными. Абраксас испугался, что я так и поступлю, и страстно извинялся. Эпизод посчитали исчерпанным, но Игорь стал настаивать на проведении брачной церемонии. В общем, мы официально поженились. На родовом камне была пущена кровь, ее торжественно смешал старший Лестриндж, он же провел красивый обряд на заднем дворе поместья. Теперь знамя поместья Розочка ритуально поднимал и спускал хозяин поместья, Влад Розье. Для меня особенно ничего не изменилось, но мой супруг ходил, расправив плечи. 3 дня мы отмечали свадьбу, поместье ходило ходуном. На свадьбу явились Барти Крауч-младший и Эдвард Яксли. Они оба работали в министерстве и в тюрьму не попали. Поскольку в этой реальности Игорь никого на суде не выдал, то их участие в войне осталось неизвестным. После ритуала они оба умчались обратно в Лондон, там невзначай болтались с закатанными рукавами, чтобы все желающие могли убедиться в их благонадежности. Вернувшись в поместье, Барти и Яксли пили и веселились от души. Они принесли секретную депешу, распространенную среди авроров. Там было написано следующее. Среди неблагонадежных элементов замечено нездоровое воодушевление. Ходят слухи о появлении новой темной леди, обладающей невероятной силой. Якобы она объединяет под свои знамена всех обиженных законной властью. Она ворует детей и растит из них берсерков. Также она обращает оборотней в свою веру, поит их змеиным молоком и наделяет неуязвимостью. Она общается со змеями и прочими гадкими тварями. По данным оперативной разведки, это страшная ликом старуха, худая и сгорбленная, отличительной ее приметой являются цепкий взгляд и сапоги с квадратными пряжками. Еще она повсюду таскает с собой на плече черного кота, с которым постоянно перешептывается. Гоблин-охранник, уволенный из банка Гринготтса по ее распоряжению, показал, что гоблины слушают данную ведьму беспрекословно. Аврорад допросил также водителя тележки номер 322. Он подтвердил, что ведьма необычайно сильна и обладает гипнотической силой пения. Он с содроганием вспоминал какие-то алые штаны ее пособника и просил посадить в камеру с самым надежным замком. Скорее всего, это мать темного лорда, Миропагонт, решившая выйти из тени и отомстить за сына. За данную версию говорит то, что она владеет парсилтангом, что является родовой особенностью рода Гонт. При встрече рекомендовано в переговоры не вступать и сразу бить на поражение. Подписано это эпическое распоряжение было Бартимиусом Краучем-старшим. Барти Крауч удивленно рассматривал меня, интересуясь, кто же рассмотрел в молодой женщине тощую сгорбленную старуху. Пришлось сходить наверх и загримироваться. Для пущей достоверности упросила Ваксу посидеть на плече. Тот с удовольствием распушился и устроился. Пришлось даже надеть любимые зимние сапоги, хотя было уже тепло. Взяла я с собой и любимую метлу. В таком виде я спустилась обратно в гостиную. Народ молча взирал на меня несколько секунд, а потом дружно заржал. Со злости я зашипела и предложила снять несколько пропагандистских колдографий с подписями, чтобы пугнуть идиотов еще больше. Яксли радостно перешел на осадное положение и притащил в поместье репортера и фотооператора из придиры. Ксина Лавгуд совершенно не возражал, тем более, что ему хорошо заплатили. Пользуясь случаем, я плотно пообщалась с матерью малышки Луны Лавгуд. Я устроилась на маленькой кухне в смешном доме, похожем на накренившуюся ладью. Округлые стены были расписаны вручную яркими красками, смешные единороги танцевали на стенках в обнимку с фестралами, там было тепло и уютно. Скучным голосом я рассказала Пандоре Лавгуд, как она умрет где-то в 1989 году на глазах у своей малолетней дочери и во что это выльется. Рассказала, как в школе будут издеваться над славной и доброй девочкой, как слегка помешается ее красавец-муж, как им будет тоскливо и одиноко без мамы. Она разревелась и пообещала заняться чем-то менее опасным. Я не верила ей на 100%, поэтому предложила выбор. Либо она прекращает эксперименты с чарами, либо я забираю малышку прямо сейчас, насовсем. По крайней мере я прослежу, чтобы Луну не обзывали безумной. Пандора ухватилась за эту идею, но переделала ее по-другому. Прямо на месте мы провели простенький ритуал, я стала крестной матерью Луны Лавгуд. Потом вызвали Ксина Лавгуда, Пандора дала нерушимый обет, что будет помогать мужу с журналом, а свои небезопасные изыскания в области чар прекратит. Я предложила ей печатать в журнале истории с продолжением, для маленьких волшебников, про тех же единорогов, танцующих с фестралами. Мы все в курсе, что у этой семьи богатая фантазия. На прощание меня крепко обнял Ксина Лавгуд и добавил, что у меня очень мало мозгашмыгов. Я искренне его поблагодарила, Терпеть не могу этих тварей. Я много раз читала в фанфиках, что мозгошмыги паразитируют на плохих мыслях, так что верила словам владельца придиры. К тому же печатный станок нужен любым заговорщикам. Для защиты и связи оставила несколько питомцев. Азиатского сетчатого питона, которого гуси сперли из зоопарка, двух котов и двух воронов. Пандора жутко обрадовалась огромному змею, наколдовала для него специальное лежбище и принялась поить молоком. Два черных кота блаженно щурились. Их рассеянно поглаживал отец семейства. Ворон покачивал игрушки над колыбелькой девочки. Оттуда раздавалось хихиканье. Еще я оставила порт-ключ в поместье на случай вторжения авроров. Листовки получились грандиозными. Ведьма с малышом на руках вопрошала. Спросите у Дамблдора, где мальчик, который выжил. Он выбросил его на порог к маглам, голодного и холодного, без единого кнота. Да, я забрала его. Теперь он растет в подобающем ему окружении. Прилагалась эпическая записка директора, которая была найдена в корзине Гарри. Корзина также была приобщена к уликам. Там же было официальное заключение из Мунга о состоянии здоровья героя. За Смитвика я не волновалась, потому что все знали, что он не может нарушить магическую клятву конфиденциальности. Допрашивать и пытать целителя бесполезно. Даже веритосерум не поможет, как и легилименция. Листовка заканчивалась словами. Я вынуждена скрываться, потому что авроры силой отберут у меня сирот, которых я приютила, и снова выбросит их к маглам на смерть и поругание. Я буду защищать детей ценой своей жизни и всеми доступными мне средствами, ибо это мои дети. Я, в гриме, прямо смотрела в камеру, а за моей спиной удобно устроился Василиск, змей, коты и вороны, лягушки тоже попали в кадр. Два гуся в виде дементоров пристроились по бокам. В последний момент на фото пробрались кицуны в истинном виде и бродяга в анимагической форме грима. Пожирателей смерти мы решили пока не светить, но мужские фигуры в плащах из шкуры Василиска были видны отчетливо. Трое детей в середине играли, не подозревая, что являются участниками постановочного кадра. Лица детей мы скрыли, чтобы не вызывать ненужной шумихи. Еще две листовки рассказывали о нежной дружбе Дамблдора и Гриндевальда, там задавались истерические вопросы о том, кому маги доверяют своих детей. Возможно, директору нравятся беззащитные юные мальчики-сироты. Рита Скитер с лихвой отработала свои деньги. У нее была яркая фантазия и отличный слог. Смерть сестры Дамблдора описывалась так, словно Рита там побывала. Вопрос о том, кто же выпустил смертельный луч в девочку, оставался открытым, но показания двоих свидетелей подтверждали, что Аберфорд сломал брату нос на похоронах. Убийца, лгун и педофил, так выглядел Дамблдор в этих рассказах. Если бы не исчезновение Гарри Поттера, никто бы в это не поверил, но факт был налицо. Гарри исчез, об этом Рита рассказала в ежедневном пророке в воскресенье. В понедельник наши листовки были подброшены в министерство, Хаксмит, Косой переулок, в банк, все места компактного проживания магов. Общественность забурлила, пришлось проводить расследование. Кстати, пришлись все показания Петуньи Дурсль, заверенные у нотариуса. Тогда же выяснилось, что Дамблдор стер воспоминания о своем визите без малейшего угрызения совести. К счастью, друзья сестры, покойной Лили, если кто не понял, установили охрану у дома Петуньи, опасаясь за ее жизнь. Неожиданно оказалось, что опасения не напрасны. Петунья подверглась грубому стиранию памяти. И от кого, позвольте узнать, от великого светлого волшебника, который обожает маглорожденных. Интересный у него способ доказательств своей большой любви. День Икс неумолимо приближался. Глава 16. Мы наш, мы, новый. Народу прибавилось. Все живые приспешники темного лорда набились в поместье, как сельди в бочку. На полянке за домом пришлось ставить магические палатки, благо у блэков их завалялось две дюжины. Что с них взять? Темный воинственный род, не раз в войнах участвовали. Почти все прибыли с семьями, дети носились веселой толпой. Няни-кошки пришли ко мне с просьбой задействовать еще кошек для присмотра. Вдвоем они уже не справлялись. Вакса и еще трое котов усилили охрану. Я познакомилась с множеством людей, но пока не всех запомнила. Продовольствия у нас было вдоволь, склады тоже были забиты. Удивила меня подруга. С появлением Варданатта она озаботилась своим внешним видом и частенько тискала малыша Теодора. Вард лихо крутил моржовый ус и закидывал подругу комплиментами. Ему было около 50 лет, был он вдов, сет и обстоятелен. Жена Натта умерла в ноябре 1981 года, когда в дом ворвались грабители. Маленького Теодора спасла домовушка, а вот женщине не повезло. Вард сидел в Азкабане и помочь никак не мог. Верная эльфа прятала юного хозяина 3 месяца, пока Нокта-старшего не оправдали по суду. Тихий и скромный мастер артефактов поклялся отомстить убийцам жены и сосредоточился на воспитании сына. Он изготовил сложный механизм, который полностью блокировал любое помещение. Ради эксперимента проверяли везде, даже в тайную комнату наведывались. Напросились со мной, супруг, Сириус, Северус, Варт и Абраксас. Еще я взяла с собой Бобби, чтобы проверить, смогут ли пробраться мимо запрета домовики. Я ехала на Василиске, они прогуливались рядом. Заметив их завистливые и умоляющие взгляды, я уговорила Вася покатать всех вместе. Он пошипел ради приличия, но скоро веселый паровоз несся в Хогвартс, лихо закручивая нас на поворотах. Перед неприметной группой деревьев я порезала палец и прошипела пароль. Открылся лаз, мы с Вардом и Бобби отправились внутрь, остальные начали спорить. Всем хотелось посмотреть легендарное убежище Слизерина, но кто-то должен был остаться, чтобы попытаться проникнуть внутрь после активации амулета. Они решили довериться жребию, но заметили, что Абраксас мухлюет. В итоге у лаза остался злой и помятый Малфой. Маги были очарованы тайной комнатой. Они задирали головы и рассматривали потолок, очистили пыль и паутину заклинаниями и любовались водоемом. Раньше я особенно не всматривалась, а оказалось, что тут был шикарный дуэльный зал, удобнейший кабинет и вообще бешеное количество помещений. Мужчины восхищались продуманностью и дальновидностью мастера. Снейп нашел старинную лабораторию и трясся над каждой колбочкой. На зелья были наложены заклинания свежести, так что Северус разбирал надписи и повизгивал от удовольствия. Сириус нашел тайник с древним алкоголем. Вот же нюх у бродяги. Все маги сгрудились у бара и благоговейно разглядывали графин со стаканами, из которых пил сам основатель. Вась увлеченно рассказывал, как Салазар бухал тут с Годриком неделями напролет. «Мне пришлось немало потрудиться, чтобы оторвать увлекшихся мужчин от захватывающих картин прошлого». Я гаркнула, и Вард активировал амулет. Тут-то и обнаружилась проблема. Связь по двухстороннему зеркалу оказалась блокирована, Патронус тоже не смог пробиться сквозь преграду и рассыпался серебряными пылинками. Кстати, у Снейпа Патронус изменился на лису, чему я очень про себя обрадовалась. Попытка связаться с внешним миром с треском провалилась. Магия домовиков не сработала, Бобби застрял с нами в комнате. Он тоже рассматривал тайную комнату во все глаза и тихонько поскуливал от возбуждения, такой потенциал для уборки. Игорь помчался наружу, но я его тормознула, заставила зачаровать лист пергамента, который был у меня с собой, и вручила ему половинку. Мы договорились, что активируем защиту через 5 минут, после того, как к нам спустится Абраксас. Заодно проверим, будут ли работать протеевы чары. Старший Малфой примчался вниз, ахал и охал, пытался спереть что-нибудь интересное, но был пойман и пристыжен. Амулет активировали повторно, и снова повторилась та же история. Протеевы чары не работали, зеркало не отвечало, выйти и зайти было невозможно. Аппарация тоже не работала. Отлично. Полная блокада помещения. Пригодится нам такой амулет, еще как. Уходить из тайной комнаты маги не хотели, от слова совсем. Еле вытолкала. Добрались домой затемно, и оказалось, что народу еще прибавилось. Прилетели драконы, притащили с собой змей со всего магического света. К счастью, всех пошел приветствовать Василиск. Я ушла спать, пообещав, что со всеми познакомлюсь утром. Тянуть было уже некуда. Барти Крауч прислал Ворона с сообщением, что разбирательство по делу косяков Дамблдора назначено на 10 июля. Дата мне понравилась, годовщина Полтавской битвы. Будем драться, пусть светлые пролетят, как шведы под Полтавой. Старший Нотт засел за копирование своего чудесного артефакта, мужчины отправились в штаб. Мне не спалось, как я ни крутилась, поэтому я решила порадовать всех питомцев летней грозой. Меня тянуло провести погодный ритуал, сама не знаю, почему. Я пошла на задний двор, отогнала любопытных котов подальше и принялась кружить вокруг самолично устроенного костра. Сначала я долго искала тучу, ночь была звездная и ясная. Наконец отозвалась моя старая знакомая, она мне обрадовалась и согласилась поиграть. Она дремала, маленькая и воздушная, но послушно полетела набираться сил. Я уговорила веселый горный ветер разделить с нами радость стихии, мы кружились и летали, ветер подгонял другие тучки поближе, чтобы те легко влились в наш волшебный танец. Мы промчались над замершим Лондоном, над полями и реками, над горными холмами и цветущими лугами, вбирая в себя летние звуки и запахи. Наконец туча медленно наползла на луну над поместьем, и раздался первый гром. Засверкали молнии, тяжелые капли дождя нетерпеливо застучали по крыше поместья. Я стояла посреди двора и счастливо хохотала, приветствуя буйство природы. Капрал возбужденно хлопал крыльями вокруг меня. «Ух ты, матушка, тащите сюда всех детенышей!» Я удивленно переспросила. «Зачем? Они же могут простудиться!» Капрал быстро возразил. «Нет, матушка, этот дождь для роста. Ты чудный ритуал смогла сделать, дождь-то волшебный. Все, кто под этим дождем побывают, все вырастут. Растения вымахают, звери подрастут, а уж что с человеками делается? Детеныши в рост пойдут, у взрослых волосы растут на голове». Тут гусь таинственно понизил голос. «Говорят, что и не только волосы отрастают, но я не уверен». Его прервал резкий окрик Малфоя. «Господа, все во двор, тут тот самый дождь идет». Мужчины высыпали из прикрытия скопом, они шумели, не верили и требовали прояснить. Капрал утвердительно махнул крыльями, и счастливая толпа замерла. В общем, под дождем побывали все. Малыши скакали по лужам, мы тоже присоединились к веселым догонялкам. Дамы делали вид, что это их совершенно не интересует, но домой никто не торопился. Долохов устроил тренировку боя в тяжелых погодных условиях, маги старательно мокли со всех ракурсов. Через 2 часа дождь кончился так же внезапно, как и начался. Утром я с восхищением наблюдала бешеное цветение роз на клумбах. Розы вымахали выше детей и дали цветы размером с голову ребенка. Трава в лесу поднялась выше пояса, значительно вытянулись ели вокруг поместья. Дети тоже подросли, все они щеголяли короткими штанишками. У всех поголовно отросли шевелюры, даже у меня. Неожиданно Василиск прибавил 10 сантиметров, хотя давно вышел из детского возраста. Драконы прилетали благодарить, их молодняк догнал взрослых особей в холке. Клубника, заботливо посаженная домовиком Бобби на небольшом участке, порадовала плодами размером с яблоко. К счастью, действительно никто не простудился. Я очень воодушевилась и следующий вечер посвятила вызову тумана над Лондоном. Получилось чудненько, туман держался 4 часа, как я и планировала. Погодная магия оказывала на меня благотворное воздействие, я заряжалась энергией и носилась по поместью, как молния. Зал номер 10 в подземельях Министерства магии давно нуждался в ремонте, поэтому Яксли удалось продавить решение об обновлении кресел и полового покрытия. Гоблинская бригада работала с огоньком и быстро улучшила интерьер комнаты. Тут надо объяснить, что аудитория была округленной, внизу стояло знаменитое кресло с цепями на подлокотниках. От площадки трехсторонним амфитеатром поднимались ряды кресел. Ряды справа и слева от кресла обвиняемого были предназначены для зрителей. Ряды, к которым кресло повернуто лицом, для судебной коллегии. Каждый ряд был приподнят над предыдущим, выглядело это как большие ярусы. Под деревянными ступенями пустота. Гоблины по нашей согласованности сделали кресла роскошными, а ступени более широкими и удобными, с легко снимающимися решетками по бокам, якобы для вентиляции. Теперь под креслами легко и комфортно можно было спрятать Василиска, рунаследов и гусей-лебедей. В помещении установили самые современные магические светильники и наложили чары свежести. Перед залом разместили магический автомат с напитками. Макгловский аналог был украден в супермаркете и тщательно изучен. Опытный экземпляр был протестирован в банке. Гоблины новинку оценили и заказали нашему артефактору еще 3 штуки. Напитки попадали в специальную выемку прямо из кафе «Фортескью». Артефактору отчислялся процент по сумме суточной выручки. Коварные мужчины-маги захотели сделать еще автомат по выдаче алкогольных напитков, но получили решительный отказ. Нечего создавать прецедент. Игорь установил в поместье сухой закон вплоть до победы. Артефактор поднапрягся и выдал музыкальный магический автомат. Мы записали на него 10 песен Скалдородя, а потом еще 10 макгловских эстрадных песен. Первый автомат поставили в кафе «Фортескью». Маги довольно долго ходили вокруг него кругами, но потом приноровились и стали активно выбирать песенки. Денег ощутимо прибавилось. Веселые дома в Лютном закупили музыкальных автоматов тоже, причем попросили залить макгловских композиций побольше. Наконец настал день, когда ученики разъехались по домам. Весело гудящий поезд промчался мимо близлежащего леса, вороны проводили его до Лондона. Детей разобрали родственники, состав отбыл на технический осмотр. Гуси-лебеди выследили предателя Гиббона, и 8 июля Долохов с тремя бойцами и двумя дементорами нанес ему визит. Я там не присутствовала, но Антонин коротко сказал, что все подтвердилось и предатель готов сотрудничать. Он дико боялся, что его поцелует дементор, поэтому согласился рассказать абсолютно все за легкую смерть. Он был не в курсе, что я решила заменить смертную казнь работами в нижних ярусах банка Гринготс. Мы с руководством банка уже составили договор, так что отныне правонарушители будут трудиться на благо Родины. Максимальный срок наказания – 5 лет, рецидивистов щадить не будем, сразу будем отдавать капралу с ребятами. Первый кандидат уже имелся. Петтигрю был похищен из норы недели ранее и сидел в камере в подвале. Его пока не трогали, потому что он нужен был для расследования по делу преступлений Дамблдора. Две стаи гусей-лебедей находились в поместье, в Аскабане оставили парочку дементоров для поддержания порядка. 9 июля Барти Крауч подкинул наш артефакт в зал заседаний Визингамота. Теперь он активировался паролем, который можно было произнести в любой момент. Одновременно в нескольких кабинетах появились дополнительные жильцы. Те же артефакты были подкинуты в дома членов Ордена Феникса, включая Аберфорта, а также в жилище Барти Крауча старшего и еще нескольких человек. Активация на них была запрограммирована на 5 утра 10 июля, сроком на сутки. Утром 10 июля Белла устроила грандиозный скандал, но ее все равно с собой не взяли. Всех женщин, кроме меня, оставили в поместье под охраной. На всякий случай я написала завещание, если со мной что-то случится, детей воспитает Нарцисса. Она стала крестной Гарри и Невилла, а Вальбурга стала крестной матерью Гермионы. Мужчина и Вась ушли еще накануне, я ждала сигнала, чтобы вылететь с драконами. К тому же, я провела погодный ритуал для создания и поддержания тумана над Лондоном. Тяжелый полумрак опустился над городом в 8 утра. Я надеялась, что 4 часа нам хватит для захвата власти. В 10:15 примчался серебристый грим и выкрикнул: «Министерство пало, твой выход». Этого сигнала я ждала, моментально забралась на любезно подставленную шею дракона, и мы полетели в Лондон. Как известно, вход из мира Макглов в помещение Министерства магии находится на заброшенной улице с обветшавшими домами и парой заброшенных офисных зданий. Такое место выбрано специально для соблюдения секретности. Вход для посетителей – нерабочая телефонная будка. Человек должен зайти в будку и набрать номер 62442, затем представиться и указать цель прибытия. Ему будет выдан специальный значок, после чего пол будки опустится вниз, и человек попадет в огромный холл министерства, называемый также атриум. К счастью, там было еще, как минимум, 3 входа, но мы вообще приземлились прямо в холле министерства, пролетев через огромную дыру в стеклянном куполе. Статуи из фонтана были вывернуты, на полу валялись осколки мраморной облицовки, видны были подозрительные темные разводы. Несмотря на все признаки жестокой битвы, нас встретили довольные соратники. Сириус помог мне сойти с дракона и потащил куда-то вглубь. У него на плече выделялась розовая повязка с изображением стилизованной розы. Мы не стали изобретать велосипед и раздали всем своим клочки розовой ткани, вымоченной в растворе слюны Василиска. Даже если кто-то из противников трансфигурирует себе подобную повязку, чтобы слиться с нами, его повязка все равно будет отличаться. Слюна Василиска сделала повязку подобием метки. Мы все чувствовали друг друга, как будто были одним целым. «Сириус, где Игорь?» Я шла спокойно, с любопытством разглядывая огромные камины по обеим сторонам холла. Они были отделаны золотом и самоцветами. Я шла и мысленно повторяла октябрьскую поэму Маяковского. На месте дежурного обнаружился плотно фиксированный испуганный маг, совсем еще мальчишка. Его тело было плотно захвачено большим и злобным бумслангом. Я подошла поздороваться, змей возмущенно рассказал, что охранник высказался, что его захватил змей с ценной шкурой для ингредиентов. Бумсланга это оскорбило, пришлось переводить, что у данной змеи еще ценный яд имеется, смертельный, между прочим. Охранник тут же закатил глаза и обмяк на стуле. Я попросила мальчишку не кусать и не пугать еще больше, змей ворчливо согласился. Я прошла мимо согнанных в угол ранних посетителей, с них деловито брали обеты о неразглашении. Работники министерства обнаружились неподалеку, палочки у них отобрали и посадили прямо на пол. Я предложила переместить их к дракону, это признали хорошей идеей и пошли перегонять захваченных магов. Невыразимцы и Авроры были надежно блокированы в специально выбранном помещении. Кстати, с невыразимцами пообщался Руквуд, а с Аврорами – Сириус. Он сумел доказать, что не предавал Поттеров, так как предъявил полудохлого от ужаса Петтигрю. На вопрос бывших коллег, что же он делает в компании пожирателей, Блэк величественно ответил, что сражается за справедливость. «Все это я узнала, пока мы шли до кабинета министра. На страже стояли оборотни». Миллисента Багнолд взирала на своих конвоиров с ужасом. Оборотни чуть ли не облизывались, глядя на ненавистную им женщину. За те 3 года, что она находилась у власти, были выпущены многочисленные декреты об ужесточении режима содержания, обязательной регистрации, ношения специального предупреждающего знака, увеличился список профессий, являющихся запретными для оборотней. Волков обложили красными флажками со всех сторон. Главной виновницей была действующая министр. Сейчас оборотни счастливо скалились и расчетливо осматривали скорченную женщину. Я вошла в кабинет стремительно, красиво взмахнув мантией. Этому трюку я долго училась у Снипа, зато смотрелась шикарно. Меня так и подмывало продекларировать что-нибудь этакое, типа, которые тут временные. Слась, кончилось ваше время, но я себя сдержала. Просто подошла, проникновенно заглянула бабе в глаза и прошипела. Незложено, потом опомнилась и повторила на английском языке, добавив сакраментальное. Я, темная леди Лисса, ваше правительство объявляю незложенным. Министр даже не стала возмущаться, испугана была до последней степени. Она покорно повторила слова отречения и подписала все бумаги. Наши журналисты деловито щелкали камерами и брали интервью у обалдевшей тетки. В зал номер 10 я добралась с помощью того же Сириуса. Было бы неплохо въехать туда на величественном Васе, но он уже был внутри, и пришлось идти пешком. Двери были гостеприимно распахнуты, хотя никто не торопился покинуть помещение. Около каменной статуи Дамблдора с нелепо вскинутой рукой обнаружился дорогой сердцу Василиск. Он деловито грыз что-то длинное и хрупкое. «Чем это ты лакомишься?» Я подозрительно разглядывала куски нелепой сосульки, торчащие изо рта змея. Он немедленно откликнулся. «Зло одно от этой дряни, матушка», Вась ответил мне с набитым ртом. «Надоело, спасу нет. Всех за эту первую палочку убивали, грабили, калечили. Мантия у него в кармане была, воняла так же, я ее тоже съел от греха». Глава 17. Долго и счастливо. Василиск съел дары смерти. «Вот молодец, избавил нас всех от мук выбора. Все же самая сильная палочка – это искушение. Хоть за ней и тянется длинный шлейф преступлений, убийств и предательства, но поручиться за всех сторонников я не могу. Даже хорошие люди иногда поддаются слабости. От счастья, что все так просто разрешилось, я обняла Василиска и расцеловала прямо в хрумкающую морду. Вокруг установилась мертвая тишина. Ой, а я, кажется, позабыла, что не одна в зале. Множество магов смотрели на меня в ужасе, я даже засмущалась. Положение спас Абраксас, который свистящим шепотом сообщил. «Вот, господа, подумайте сами, стоит ли спорить с новой властью?» Через 2 часа был назначен временно исполняющий обязанности министра, им был назначен Абраксас Малфой. Он плевался и отказывался, хотя не мог скрыть довольную улыбку. Ему нравилось степенно вышагивать в окружении охранников-оборотней. Рослые мускулистые красавцы довольно скалились, видя ужас в глазах у клерков. Немногочисленные противники новой власти были заключены под стражу и тряслись, глядя на молчаливых дементоров, тихонько кружившихся у двери общей камеры. Они олицетворяли оживший кошмар волшебников, поэтому через 3 часа почти все из политических противников подписали непреложный обет, подтверждающий их законопослушность. Игорь нашел меня в приемной министра, я отдыхала в удобном кресле. Сказать по правде, меня колотило от нервного перенапряжения. Я пыталась попить водички, но руки тряслись и зубы брякали о край стакана. Я все еще ждала какой-нибудь подлянки от светлых. Муж отобрал у меня стакан и сам напоил водой, шепча что-то бессвязно ласковое. Игорь покаянно опустил голову и прошептал: «Милая, прости меня. За что? Что ты натворил? Вроде бы все хорошо». Супруг поднял глаза и решительно высказался. «Я думал, что не переживу штурм. Не знаю почему, был уверен, что погибну. Поэтому избегал тебя последнее время. Хотел, чтобы ты легче перенесла мою смерть, если вдруг так случится». Я облегченно перевела дух. Я тоже боялась, что меня достанет чье-нибудь шальное заклинание. Все же в боевой магии я не мастер. Я тоже от тебя бегала, прости меня. Так мы помирились, хотя и не ссорились. К счастью, все разрешилось благополучно. Захват власти прошел буднично, бескровно и быстро. Братья Лестринжди отправили патронуса к Белле, чтобы она не волновалась. Кстати, Патронус оказался лебедем. Руди похвалился, что совсем недавно освоил заклинание Патронуса и очень этим гордится. У Робастона пока не получалось. Наш штатный артефактор отправил Патронуса к Вальбурге, я тихонько хихикала про себя, грузный кролик ускакал из холла министерства с поистине королевским достоинством. Серебристые лисы павлин, от Снейпа и Люциуса, тоже умчались к своим адресаткам. Вась свернулся кольцами и устроил голову у меня на коленях. Я рассказывала ему, как сильно его люблю, какой он молодец, а змей млел от почесывания и комплиментов. Рядом пристроились гуси-лебеди, не занятые в охране арестантов. Малфой тихонько приказал сделать мое фото с Васем на коленях и повесил колдографию у себя в кабинете. Получилось очень солидно, Вась и дементоры создавали непередаваемую атмосферу. Маги ежились и нервничали, а его министра показывал на маникюренным пальчиком себе за спину и намекал, что у нас много сторонников. По моей просьбе гоблины также прислали почетный караул, а с работы Абраксас ежевечерне улетал на драконе. Артефакт невидимости активировался при первом взмахе крыла, так что режим секретности отлично соблюдался. Ручной питон в кабинете завершал образ новой власти. Питон ненароком проползал мимо ног каждого посетителя, ему нравилось, когда лягуши испуганно взвизгивали. Наш артефактор создал маленький амулетик, благодаря которому Абракса смог общаться с питоном и драконом. Новый министр магии смотрелся просто эпически. Членов Ордена Феникса выпускали из дома по одному и брали непреложный обет о подчинении новой власти. Отказался подписывать только Грюм, ему предложили выбор. Депортация, тюрьма или подписи излечения. Он уехал из страны без права возврата в Великобританию. Остальные потихоньку привыкли и занялись привычной работой. Даже Уизли-старший вернулся в свой отдел по работе с маглами. Хогвартс мы взяли быстро, никто не сопротивлялся. Учителя согласились подписать бумаги и разъехались в отпуска. Вместо осужденной Помфри в школе стали работать два целителя из Мунга. Они решили проводить профилактический осмотр детей два раза в год. Вся магическая общественность восприняла нововведение с энтузиазмом. Слушание по делу Дамблдора продолжалось 3 недели и сопровождалось громкими скандалами. Медсестра Помфри призналась, что незаконно брала кровь у учеников и отдавала директору. Тайный склад с пробирками произвел на магов самое гнетущее впечатление. Шрам у Гарри имел искусственное происхождение. Дамблдор самолично провел темномагический ритуал за несколько дней до Хэллоуина, замаскировав магическую ловушку ковром. Он выдумал объяснение для Поттеров, типа это усилит безопасность ребенка. Наивные родители согласились. Эта ловушка испепелила бедного Тома, пока он пытался убрать с дороги Лили. В ребенка выпустить Аваду он просто не успел. Кстати, Лили он убрал с дороги заклинанием оцепенения, а не убивающим заклятием. Ловушка захлопнулась, Том сгорел на месте, а директор добил Лили и нарисовал глубокую царапину на лбу ребенка. Директор прятался неподалеку, потому что был извещен о предстоящем нападении, ему рассказал Хвост. Хвоста отправили в Азкабан пожизненно, кстати. Так вот, дальше был проведен еще один гадкий ритуал. В рану Дамблдор втер кровь Тома Риддла, обеспечив невинному малышу ментальную связь с темным лордом. В последующем эти действия привели бы к тому, что Гарри испытывал бы сильные головные боли, ощущал присутствие Тома и мог чувствовать его сильные эмоции. Что характерно, директор напрямую связал их жизни и обхитрил всех вокруг. Если Том убивает Гарри, то погибает. Если Гарри убивает Тома, то тоже погибает. При этом никакого триумфального возвращения запланировано не было. Гарри Поттер должен был остаться светлым образом борьбы со злом, обеспечив Дамблдору победу и почет. Как он в каноне вернулся, непонятно. Все это было найдено в бумагах директора. Скандал разразился на международном уровне. Казалось, что следствие бесконечно будет разбирать дела о бесконечных преступлениях Дамблдора. Почти через 1.5 месяца судьи вынесли вердикт виновен и приняли решение. Директор все это время стоял в виде памятника самому себе. Змей круглосуточно охраняли монумент совместно с гусями-лебедями. После оглашения приговора каменную тушку директора замуровали в бронзу и подарили Гриндевальду в качестве утешительного приза. Старый друг директора оценил иронию и разместил статую в своем дворе. Ее прекрасно было видно из комнаты Гриндевальда при любом освещении. Он прислал витиеватое письмо с благодарностями. Незаметно его министра превратился в легитимного министра магии. Его очень любят обыватели, особенно домохозяйки. Министр фонтанировал идеями и развлекал заскучавших граждан. Он открыл театр и концертный зал, понаставил везде магических детских игровых автоматов и значительно сократил преступность. В этой борьбе сильно помогли гоблины. Леденящие кровь рассказы о тяжелейших условиях содержания узников на нижних ярусах банка Гринготтс заставили многих злоумышленников переместиться в более безопасную Францию, что только порадовало электорат. Всех бывших пожирателей смерти восстановили в правах и признали живыми. Вальбурга вышла замуж за Нокта и усыновила Теодора. Выглядит она замечательно. Августа растит маленького Фрэнка вместе с мужем, поэтому совершенно счастлива. Малыш Рики, бывший Том, растет в окружении любви и заботы. Беллатрикс на него надышаться не может. Снейп получил обещанную награду от оборотней и женился на Ряка. Он разработал зелье понимания, которое дарует возможность говорить на языке змей, гоблинов или русалов в течение 3 часов. Сбылась мечта последнего темного лорда, все расы получили равные права. Магически одаренные дети гоблинов впервые пойдут в школу осенью. Клан выбрал 3 малышей, их обязали дать хитрый обед, так что надеюсь, что гоблины не преподнесут неприятных сюрпризов. Маги-оборотни также отправятся в школу 1 сентября. Теперь Снейп замахнулся на создание зелья, которое позволит русалам дышать на суше и разделит хвост на 2 ноги. К сожалению, первые эксперименты показали побочный эффект. Русалы могут дышать и ходить, но разговаривать не в состоянии. Северус упрямо пытается нивелировать это досадное недоразумение. Мы с Игорем организовали летний скаутский лагерь для желающих, он начнет работу в следующем году. Директор в Хогвартсе новый, это опытный маг из Германии, у него контракт на 3 года. Осенью я начну вести факультатив по погодной магии, Игорь будет обучать желающих школьников искусству верховой езды, удивил Сириус. Он занял пост учителя по зоте, очень старается и готовит хорошую образовательную программу для всех курсов. У него тьма поклонниц, но он почти все время посвящает своим младшим братьям. Ремус будет вести практикум вместе с Сириусом. Друзья снова вместе, снова в любимой школе, пожилые профессора непроизвольно поеживаются. Я провела ритуал оздоровления для всех своих детей. Шрам у Гарри пропал, как не было. Невилл стал более подвижным, у Гермионы исправился прикус. Все разъехались, в поместье живем мы с детьми и многочисленные питомцы. Игорь занялся разведением магической породы лошадей и пропадает на конюшне с утра до ночи. Я занимаюсь с детьми и рассказываю им сказки. Дети у меня замечательные, добрые, здоровые и шаловливые. Вась живет с нами и много греется на солнышке. Капрал с подчиненными все еще охраняют тюрьму. Но эмоции из заключенных не вытягивают, просто следят за порядком. Они также работают в 2 смены и живут вместе со мной. Думаю, свою сказку я могу закончить, как обычно. С тех пор стали они жить-поживать, да добра наживать, и все у них было хорошо.